хочет Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде вдруг своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски, а ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: не надо воды. Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: не надо воды. Мальчик хочет Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Мальчик хочет Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой и слезинка блеснула огнем. От улыбки его стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: пойдем, море тихо пропело смелей. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Мальчик хочет Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет Тамбов. Чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Чики-чики-чики-чики-та.